Нужно убраться отсюда как можно скорее. Мне не нравится эта тишина. Надо закрепить платформу, — возразил он. Иначе при маневрировании будут проблемы. Особенно если придется делать резкие повороты. Ты взлетай, а я сам пока все сделаю, — настойчиво повторил, проверяя и закрепляя платформу, как и груз на ней. Времени в обрез. Каждая минута на счету. Как скажешь, — неохотно согласился Корнелл, запуская предстартовую последовательность. Но потом не жалуйся, если тряхнет. Соскочил с платформы и закрепил ее в грузовом отсеке. После чего подошел и наручниками пристегнул вначале Лайру, а потом Нарила к платформе. Чем вызвал недовольство не только Лайры, но и Марине. «Блесс, зачем ты так?» Нахмурилась Марине. «Страховка. Не доверяю я ни ей, ни ее отцу. Марине, игры закончились. Мы летим к станции. А Нарила, тогда ты зачем пристегнул к платформе?» Недоуменно спросила она. Она могла его подкупить, а это всего лишь страховка. «Кого подкупить?» «У меня нет ни креда», — возразила Лайра, дернув скованными руками. «Хочу исключить любую случайность. А теперь все рот закрыли или отправлю на прогулку без скафандра. Всех касается». Резко предупредил их, тоном, не признающим возражений. «Тебе, Лайра, не хуже меня известно, как это делается». После чего стал размещать и подгонять оружие на новом скафандре. «Марине, спрячься под тентом и нос оттуда не показывай». Прозвучало это достаточно жестко, что даже Марине не посмела больше что-то возражать и полезла под тент. Подъем наверх не занял много времени, и вскоре флайер подлетал к станции. Через наружные камеры флайера была хорошо видна массивная конструкция станции. Многочисленные огни указывали на большое количество активных секторов, и, как положено, а возле нее было активное движение. Честно говоря, весь полет подмывало спросить у пилота и послушать, как он станет выкручиваться. Ведь после поломки ему должны были прислать ремонтную бригаду для починки флайера. Было странно, что ремонтники не появились, и это усиливало мои подозрения. «Корнелл, двигатели у тебя все еще барахлят», не вытерпел в итоге и решил поинтересоваться, ремонтники так и не прилетели к тебе. Странно, обычно станция оперативно реагирует на такие запросы. Особенно если речь идет о собственном транспорте. Корнелл явно напрягся, но быстро взял себя в руки. «Были небольшие проблемы с бюрократией», — ответил он. «Ты же знаешь, как это бывает, формы, запросы, подтверждения. Да и проблемы оказались не такими критичными. Временная перенастройка систем решила основные проблемы». Его объяснение звучало неубедительно, но решил не давить. Впрочем, в итоге решил, что это не мои проблемы, а пилота. Корнелл явно что-то скрывал, но сейчас были заботы поважнее. Как только появилась сеть, вызвал Бальтазара. Сигнал прошел не сразу, связь несколько раз прерывалась помехами, но, в конце концов, экран засветился, и появилось его угрюмое лицо. «Мы подлетаем к станции. Что дальше?» «Вас уже ждет в ангаре разумный, он вас проведет через контроль», — ответил Бальтазар. «Как я его узнаю?» «Он там будет один, не перепутаешь». «Как зовут?» «Шир вроде, но может, это кличка». «Он там какой-то начальник». «Я сам не выяснял». «Спросишь у него сам, если интересно». «Спрошу». Флайер тем временем медленно маневрировал, готовясь залететь в ангар, на воротах которого красовался номер 2563. Вскоре мы влетели в ангар, двигатели издали протяжный звук и стали постепенно затихать. Все-таки у флайера есть какие-то проблемы с двигателями. С помощью камер флайера посмотрел вокруг. «Вроде никаких сюрпризов». «Я уверена, что этот шир не подведет», — произнесла Лайра, прекрасно слышавшая разговор с отцом. «Посмотрим, не люблю загадывать наперед», — ответил ей, поднимаясь с пилотского кресла. Входные ворота ангара тем временем закрылись, и сразу после этого начали открываться задние ворота флайера, впуская в грузовое отделение прохладный воздух из системы кондиционирования станции. Сразу вылетел дрон под контролем Нарила. Здесь понял, что уже как-то отвык от привычного станционного воздуха. После чистого горного воздуха планеты станционный отдавал смазками, железом и еще непонятно чем. У стены стоял невысокий мужчина. Откуда он взялся в ангаре, я не понял. Ведь совсем недавно я осматривал ангар, и никого в нем не было. Передвинул винтовку под руку и снял ее с предохранителя. Посмотрев по сторонам, немного поменял позицию. Обстановка мне здесь совсем не нравилась. «Вы опоздали», — вместо приветствия произнес Шир, нервно озираясь. «Следуйте за мной, быстро. Оставите багаж здесь, проведу вас через контроль по одному. Багаж остается при нас». «Это не обсуждается», — отрезал сразу. «Тогда вы не пройдете контроль». На контроле сканеры нового поколения, они видят все. Шир беспокойно переминался с ноги на ногу. «Плевать на сканеры», — огрызнулся на него. «Мы платим тебе не за трёп. Вы мне ничего не платите. Ни креда. Мне просто попросили посодействовать немного вам, но если вы не хотите, то можете лететь обратно», — развел руками Шир. «Наверное, мы так и поступим». Расставаться с дроидами и другим добром добровольно совсем не хотелось. «Блесс!» — позвал Нарил, он отлично слышал наш разговор. «Я немного занят сейчас». «Вижу, но ты посмотри всё-таки». Сделал шаг к нему, и он мне показал планшет. При этом Шир как-то сразу занервничал. «Что у тебя?» — спросил, заглянув в планшет. «Я себе скачал карту станции. Судя по ней, мы сейчас в ангаре 2563. Да, так и есть, я видел на воротах ангара этот номер. Здесь есть одни интересные ворота». «Ворота?» — переспросил, не понимая, к чему он клонит. «Да, вот они», и он мне на планшете показал картинку с дрона. «И что за ними?» Заинтересованно посмотрел на изображение. «Технический коридор», — неохотно ответил за него Шир, подошедший к нам. «Он ведёт в жилой сектор. Но он заперт. Очень интересно». «Молодец, Нарил. Полетели, посмотрим». «Шир, забирайся на платформу», — скомандовал ему. Вскоре мы подлетели к воротам. Спрыгнул с платформы и осмотрел их. Они были большими. Платформа без проблем в них проходила. «Замки можно взорвать. Взрывчатка у меня есть», — задумчиво произнёс, оценивая систему запирания. «Ты с ума сошёл». Шир побледнел. Тревога поднимется мгновенно. «Значит, действовать придётся быстро», после чего полез под тент в поиске зарядов. Шир в панике вцепился мне в руку. «Стой! Есть другой способ». Он судорожно достал карту из внутреннего кармана. «Мне только нужно подтверждение. Она открывает все технические двери на этом уровне». «И ты молчал», — процедила Лайра, сверля его недовольным взглядом. «Это крайняя мера», — огрызнулся Шир. «Если засветить эту карту, меня по частям разделают и выбросят в открытый космос. Но вы, похоже, не оставляете выбора». «Смотри сам, может обойтись без неё, я могу просто рвануть», — пожал плечами.